2 июня 1943 года. Город Москва. Через полтора часа. Во, блин. Сам Борис Михайлович мою лекцию вместо меня продолжает. Борис Михайлович Шапошников. В описываемое время начальник Академии Генерального штаба. А меня срочно к Верховному вызывают. Что за спешка? Только втянулся в роль преподавателя, а тут опять какие-то танцы. После Риги под следствие угодил. После Скандинавии учиться в академию отправили. После Турции в нее же преподавать. И, что характерно, нигде долго не задержался. Следствие быстро закончилось, учебу, считай, и не начинал. Преподавать еще толком тоже не начал. Чего теперь уготовят старшие товарищи вместо академии? Хотя с армии меня еще не сняли. Артур Хайретдинов, НШ 5-й ударной армии, рулит ею в статусе ИО командующего. А я вот тут в Москве, в командировке, делюсь премудростями с будущими красными военачальниками. 4 дня назад приехала жена. Пришлось воспользоваться связями в генштабе для перевода Татьяны из нашего армейского госпиталя на службу в 1-й московский госпиталь, к Бурденко. Все ж на 5-м месяце она. Чего ей в действующей армии с пузом делать? Да и работы для медиков сейчас заметно меньше. Практически везде на фронтах затишье, перемирие. Позавчера Юрка с Галей из эвакуации приехали. Неожиданно. Все откладывал встречу с ними. Не знал, как себя вести. Они ж не мои вроде как. Не я их рожал, растил. Но вот встретил, и как будто Леня Брежнев во мне проснулся. Соскучился по детям. И они рады. Отца, считай, 41-го не видели. После того, как их мать, жена Лени, этой зимой погибла, детей в детский дом отдали. Обычное по нынешним временам дело. Но вот на 2-й или 3-й день, как я с Балкан в Москву вернулся, дозвонился до меня директор детдома. Говорит, ваши дети, товарищ генерал, хотят к вам в Москву приехать. Что ж, я зверь какой. Давайте, говорю, отправляйте. А чего? Татьяна должна скоро приехать. Квартиру служебную на Арбате получил. Будет где жить и кому присмотреть за детьми. Юрка удивил, обрадовал. Хочет в Суворовское этим летом поступить. Вроде бы, как помню, в моем прошлом будущем он вполне адекватным человеком вырос. По внешнеторговой линии работал. А вот Галкиным воспитанием придется плотно заняться. Если еще не поздно, пока не выросла в попрыгунью стрекозу. Вот только откуда директор Алматинского детдома узнал о том, что генерал-полковник Брежнев в Москве? И откуда у него номер телефона в моей служебной квартире? Без Лаврентия Павловича не обошлось. Доехал до Кремля. Приемная Сталина. Поскребышев сразу кивает на дверь Верховного. «Проходите, вас ждут, товарищ генерал-полковник». Захожу в знакомый кабинет. Ну надо же, какая неожиданность. Кроме Сталина в кабинете присутствует Берия. И чего это я не удивлен? Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Генерал-полковник Брежнев по вашему приказанию прибыл. Здравствуйте, товарищ Брежнев. Проходите, присаживайтесь. Сталин здоровается со мной за руку и кивает на стул у стола для совещаний. Ручкаюсь, здороваюсь с Лаврентием Павловичем и занимаю указанное место. Заминка, пауза. Переглядки Сталина и Берии. Решают, кому начать. Сталин прокашлялся и выдал. «Товарищ Брежнев, может, вы уже нам расскажете, кто вы?» «Обана! Чего ж так долго? Только сейчас поняли, что с Брежневым что-то не то. И что мне отвечать? Нет, я, конечно, не один раз мысленно проигрывал разговор с Верховным. Мол, я из будущего, я все знаю». И вот эти косяки обязательно надо исправить. Поначалу кидаться на прием к Сталину было бессмысленно. Вероятность попасть в психушку после этого была бы весьма велика. Позднее, уже после Крыма и Риги, увидел, что не очень-то мои подсказки после знания нужны. Предки все же не лохи. В прошлый раз войну выиграли без подсказок. А в этот раз вполне разумно используют появившиеся резервы возможности. Чего мне их учить? Ну, в смысле Сталина, Берию, Василевского и других товарищей из команды Верховного. Они вон, даже без моих подсказок, как-то умудрились разобраться с троцкистами из компашки Кусинина, Микояна и предателями-саботажниками, типа Тимошенко-Мерецкого. До сих пор, кстати, для меня загадка, как так вышло. Ну а техническими знаниями делиться у меня и без исповеди попаданца возможность была. Так что отвечать? Извините, товарищ Сталин, но что вы сами думаете обо мне? Просто для экономии времени. Кто я, по вашему мнению? Наглею, конечно, но как-то не выходит у меня первым сознаться в попаданчестве. Есть мнение, что вы, товарищ Брежнев, каким-то образом можете получать информацию из будущего. Или же сами бывали в будущем. Да, нормальный анализ. Не прибавить, не убавить. Почти в точку попали предки. Немного не так, товарищ Сталин. Моя настоящая фамилия Болязин. Имя отчества тоже, что и у Брежнева, Леонид Ильич. Так что разрешите представиться. Полковник Болязин, 1955 года рождения. Погиб в бою в 2015 году. Последняя должность, исполняющая обязанности командира танковой дивизии. Мое сознание каким-то непонятным мне образом попало в тело полковника Брежнева. Память Брежнева сохранилась, и я могу ей пользоваться. «В ноябре прошлого года попали?» — это Берия спрашивает. «Да, но я особо и не сомневался, что предки смогут просчитать момент подмены попадания». «У вас там все такие здоровые?» — интересуется Сталин. «Бурденко называет это взрывной регенерацией». «Нет, сам удивляюсь, что все заживает, как на собаке. Наверное, это как-то связано с перемещением сознания или с тем, что два сознания в одну голову попали». Ну и дальше погнали. Расспрос, допрос. Сталин и Берия, в общем-то, спокойно восприняли мое заявление. Они уже не первый месяц пристально за моими делами наблюдают. Обычно в книжках по альт-истории Сталин стремится убрать попаданца подальше от фронта, ну а попаданцы упорно ищут приключения на свою задницу как раз на передовой. Но вот тут оказалось, что Виссарионович руководствуется принципом, что каждый должен быть применен там, где больше всего от него пользы. Умеет Брежнев прорывать оборону противника и хулиганить у него в тылу, пущай прорывает и хулиганит. Расшифровали они меня еще в конце зимы, начале весны, и пристально наблюдали, чего я еще полезного на гора выдам. И дальше бы наблюдали, если бы не неожиданные перемены в Рейхе. Перемены в нашу пользу. Но пока не до конца ясно, чего дальше-то делать и как делать. Вариантов море. Надо выбрать оптимальный. Вот и решили посоветоваться, узнать, как там в будущем у нас было. Германия капитулировала 9 мая 1945 года. Гитлер самоубился. Победители мы, США и Англия. «Англия не переходила на сторону Рейха?» — уточняет Сталин. «Не переходила. Более того, не было англо-турецкой войны и не было нападения Турции на СССР. Турция так всю войну в нейтралах и просидела». «Постойте», — перебивает Берия. «Англия — наш союзник, Турция на нас не нападала, а Германия была разбита в мае 45-го, то есть на 2 года позже, чем она фактически сдалась сейчас. Как так?» «Думаю, тут чистая арифметика. Почти. В моей истории не было большого Сатурна. После окружения немцев под Сталинградом не было нашего прорыва на Ростов, и почти вся немецкая группировка на Северном Кавказе смогла потихоньку отойти к Дону. Часть немецкой кавказской группировки оказалась блокирована на Кубани, но смогла эвакуироваться через Азовское море в Крым. После того, как мы освободили Ростов в середине февраля 43-го, немцы закрепились на рубеже Миуса. Прорвать немецкую оборону на Миус-фронте нам удалось только к концу лета 43-го. Крым же мы освободили вообще в мае 44-го года. Здесь же сейчас все южное крыло немецкого фронта оказалось в окружении, и на Украине образовалась огромная дыра в их фронте. Если посчитать здесь потери немцев и их союзников в результате операций «Большой Сатурн» и «Большая Искра», то выйдет на круг под 3 миллиона убитых, раненых и пленных. Это я еще за скобками пока оставлю 2 миллиона, что потеряно немцами весной в белорусском котле. Мы же, соответственно, при этом не понесли каких-либо значимых потерь. Обычно при нанесении потерь противнику бывают примерно такие же и собственные потери, но плюс-минус. Если считать в рамках фронтов и на более-менее продолжительном отрезке времени. В моей истории за зиму 1942-43 года и весну 43-го РКК потеряла около 1,5 миллиона бойцов. Здесь же, по данным Генштаба, мы потеряли чуть более 300 тысяч солдат за тот же период. Вот и получается, что к весне этого года у немцев минус 3 миллиона к моему варианту войны, а у РКК плюс 1,2 миллиона. Итоговая разница 4,2 миллиона бойцов в нашу пользу. Нападение Турции отвлекло у нас с советско-германского фронта 1,5 миллиона. Все равно получается около 3 миллионов в нашу пользу. Англия не имела в моем варианте войны с большой сухопутной армией и в этом варианте не сильно смогла усилить Германию. В моей истории к 43-му году численность английской армии, армии Метрополии, не дотягивала до 2,5 миллионов человек. Но в той же истории у Англии не было здешних потерь в войне с Турцией и не было разгрома ее армии в Северной Африке. Не было антибританского восстания в Южной Африке. Гражданская война в Индии, которой тоже не было в моей истории, оккупация Соединенными Штатами Канады, боевые действия в Австралии и Новой Зеландии против США. Все это лишило британскую армию возможности получать пополнение из колоний и доминионов. Так что английскую армию, пришедшую на помощь Гитлеру, можно оценить максимум в 1,5 миллиона. Кроме того, существенная часть собственно британских войск застряла по колониям. Так что на Восточный фронт попало не более 8-9 сотен тысяч англичан. Массовый призыв в вермахт из западноевропейских стран дал Рейху не более 3-4 сотен тысяч. Итого получаем все равно почти 2 миллиона в нашу пользу на советско-германском фронте. Прибавим в пользу РКК огромные трофеи и отнимем их же у вермахта. Кроме того, ленд-лиз. Я так понимаю, США нам сейчас поставляют все то, что в моей истории поставлялось в Англию. Англия-то практически все поставленное Америкой начала более-менее активно использовать в Европе против немцев только после открытия Второго фронта во Франции летом 44-го года. А мы это используем прямо сейчас. Вот и выходит такая разница по времени. «А Румыния и Италия? Другие союзники Германии?» – спрашивает Сталин. «Так они все союзники Рейха и сдались почти так же, только на год-полтора позднее. Финляндия мириться хотела еще с весны 43-го, но фюрер ее не пущал. Но сдалась она в начале осени 44-го, когда мы всерьез ею занялись. Румыния перешла на нашу сторону в конце августа 44-го, когда РКК вышла к ее границам. Болгары также сдались, как только наши части вышли к их границам в сентябре 44-го. Италия сдалась после англо-американского десанта на Сицилию и юг Апеннин летом 43-го, но большая ее часть была тут же оккупирована частями вермахта, эвакуированными из Северной Африки. Американцы с англичанами топтались на юге Италии чуть не до весны 45-го года. Окончательно немцев на севере Италии англо-американцы разбили только ко 2 мая 45-го года. После перехода Румынии на нашу сторону единственная доступная Рейху нефть осталась только в Венгрии, и Гитлер ее усиленно защищал, накачивая Угорщину своими войсками, так что Хорти хоть и хотел сдаться, но не имел такой возможности в моей истории. «Понятно», — задумчиво протянул Сталин. «Только вот в чем вопрос. Вы говорите, что не было восстания в ЮАС, не было гражданской войны в Индии, не было англо-турецкой войны, не было разгрома союзного десанта в Северной Африке, не было перехода Англии на сторону Германии, и Турция на нас не нападала. Это же не вы все это организовали? А если не вы, то кто? Есть еще кто-то подобный вам, но на другой стороне? Не знаю, но у меня есть предположение. Ну-ка. Канарис. Он ведь Абвером до лета 44-го года руководил, пока не вылезло, что он на англичан работает. А у Абвера как раз были в разработке операции в ЮАС и Индии. Были и агенты на Гибралтаре. Вот когда здесь Канарис погиб в начале года, и его дела принял Шелленберг, то последний, по-видимому, и активизировал работу по этим проектам. Взрыв Гибралтара, восстание в ЮАС, беспорядки в Индии — это немецкие спецоперации, не осуществленные в моей истории из-за саботажа Канариса. «В Южной Африке и в Индии, скорее всего, и американцы отметились», — заметил Берия. «Вполне возможно», — говорю. «Захотели англичанам подгадить». «Зачем?» — спрашивает Виссарионович. «Могу только предположить. После того, как мы Крым освободили, я примерно прикидывал варианты дальнейшего хода войны. По всему получалось, что мы Германию к концу 43-го разобьем. Но вот после войны и американцы, и англичане даже не скрывали того, что они сознательно тянули с открытием Второго фронта, с тем, чтобы и Германия, и СССР понесли бы как можно большие потери в войне. Вполне возможно, что англичане тоже просчитали перспективы войны после освобождения Крыма, и они им не понравились. Начали они, не поставив в известность США, провоцировать турок напасть на нас, чтобы советско-германская война затянулась, но сами нарвались на войну с Турцией. Ну а США обиделись на самостоятельность Англии и начали ей гадить из-под тишка. Война рано или поздно закончится, а если в процессе войны Британия лишится Индии и Южной Африки, то американцам туда будет проще залезть. Но и опять же, англичане войну в Европе затягивают, а американцы тут как бы и ни при чем, хотя это и им выгодно. Хорошо. А почему у вас не было поражения союзного десанта в Северной Африке? Насколько я понимаю, это все из-за французов. Армия Виши в Алжире практически сразу после начала высадки англо-американского десанта заявила о своем нейтралитете. Чуть позже, в моей истории, был убит фактически командующий армией Виши в Алжире адмирал Дарлан. Соединения армии Виши были частично разоружены союзниками, частью перешли на сторону Деголевской сражающейся Франции. И союзники, имея в том числе и возможность пользоваться французскими ресурсами в Алжире, додавили армию Роммеля. Здесь же все пошло наоборот. Покушения на Дарлана либо не было, либо оно не удалось. Скорее всего, не удалось. Иначе почему адмирал взбесился, захватил и казнил Деголя и уничтожил отряды сражающейся Франции? А потом вы сами знаете, что произошло. Французы захватили тыловые службы и склады десанта. Десант был фактически лишен снабжения. Ультиматум Дарлана. Эвакуация армии Эйзенхауэра в Марокко. Турки наступают на Египет с востока. Роммель идет туда же с запада. Французы, немцы и испанцы принуждают Эйзенхауэра к капитуляции в Марокко. В Британии политический кризис, затем приход к власти Мосли. Англия переходит на сторону Германии. И у США уже нет серьезных возможностей вмешиваться в ход европейской войны, кроме как с территории СССР и через СССР. «Да, наворотили вы дел, товарищ Брежнев», — комментирует мой анализ Верховный. «Что-то еще есть по различиям?» «Кусинин, Микоян. Они так и не были арестованы. И вообще претензии и подозрения к ним появились много позже их естественной смерти. Тимошенко и Мерецков были у нас маршалами Победы, и публично им никто ничего при их жизни не предъявлял. Вопросы и обвинения в их адрес также появились только лет через 60 после окончания войны. Много вопросов у нас было и по Жукову». Сталин вопросительно смотрит на Лаврентия Павловича. Тот, немного подумав, выдает. «Если у вас там не было нападения на нас, Турции, то и не было оккупации Турции и Кипра. А ведь наши сотрудники смогли добраться до архива британской резидентуры, работавшей на Ближнем Востоке и на нашем Кавказе, именно благодаря захвату турками Кипра. Этот британский архив помог нам выявить английских агентов на Кавказе, а от них и потянулись ниточки к Микояну и Кусинину. Тимошенко спалился благодаря как раз вам, товарищ Брежнев. На него дал показания офицер Абвера, которого мы захватили, когда он прибыл к нам в тыл координировать действия диверсантов по захвату командования вашей бригады. Но вы в курсе. Мерецков погиб в результате нападения диверсантов. Диверсанты были уничтожены во время преследования. Но среди них были опознаны два офицера из окружения Жукова. Жуков к тому времени уже умер в госпитале. Официально инфаркт, но экспертиза показала – отравлен. К Жукову, кстати, тянутся ниточки и в связи с убийством вашей жены, ну, то есть жены Брежнева, Виктории. «Хрущев», — Слишком много людей вокруг него погибало от отравления, замечаю я. Да, Хрущев навещал Жукова в госпитале незадолго до его смерти, подтверждает Берия. И у нас на него уже очень много материалов. Арестовали? Нет, пока. Он пока ЧВС в Уральском округе. Смотрим, кто рядом с ним появится. А то есть такое подозрение, что вокруг Куусинина и Микояна не все мы зачистили. Не всех троцкистов выявили. Я бы рекомендовал повнимательнее с ним. Хрущев был организатором вашего, товарищ Сталин, убийства в 1953 году. Во, блин, выдержка. Виссарионович только хмыкнул и движением руки показал, мол, продолжай. Это долгая история, товарищ Сталин. Вкратце. В марте 1953-го вас отравили. Официально объявили про инсульт. Считается, что поводом к убийству стали ваши действия, направленные на передачу всей полноты власти в стране советам. Партия же должна была заниматься только кадрами и идеологией. Хрущев тогда был единственным в политбюро партии, кто не имел другой возможности в Верховном Совете или в правительстве. Вот вокруг него и сорганизовался заговор партийцев, не хотевших терять власть. Куусинин и Микоян поддерживали Хрущева, но были в тени. Лаврентия Павловича по приказу Хрущева убили через 3 месяца после вашей смерти, товарищ Сталин. Хотя официально было объявлено, что Берия – английский шпион и арестован. Закрытый суд над двойником – эффективный расстрел. В течение года после марта 1953-го Хрущев подобрал под себя всю власть в стране, ну и принялся чудить. Ладно, давайте к этому эпизоду вернемся в другой раз. Расскажите нам про то, чем война в Европе закончилась у вас, про итоги. Мы взяли штурмом Берлин, почти вся немецкая армия была разбита, почти всю территорию собственной Германии мы заняли вместе с союзниками. Что-то из немецких недобитых гарнизонов оставалось в Норвегии, Дании, Чехии, Италии и Греции, но все эти гарнизоны сложили оружие в течение нескольких дней после капитуляции Германии. В Финляндии мы в 44-м наваляли, и она сдалась. Ее оккупации не было. Финны заплатили репарации, кое-кого признали военными преступниками и судили. Но сразу скажу, практически все военные преступники, кого не расстреляли, отбывавшие наказание в капстранах, были освобождены через 5-8 лет после войны. Мы у финнов вроде бы что-то немного по территориям отжали. Финляндия стала нейтральной, и мы с ней после войны вроде как дружили. Она нам особо не гадила, но и в 21 веке в Финляндии очень популярна тема насчет того, что было бы неплохо сделать Карелию финской. Швеция в войну не вступала, мы ее не оккупировали. Она так и осталась нейтральной, но отношение ее к СССР после войны было гниловатенькое. Гадили из-под тишка. Норвегия. Мы освободили север Норвегии от немцев, но потом из Англии вернулся их король, и мы вывели после войны войска с норвежской территории. Норвегия так и осталась капстраной, во всем ориентировалась на Англию и США. Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия, Албания по результатам войны стали нашей зоной влияния и во второй половине 40-х встали на путь построения социализма. Венгрия, Румыния и Болгария, как бывшие союзники Рейха, должны были что-то нам заплатить по репарациям, но СССР большую часть этих репараций позднее им простил. Греция по итогам конференции в Тегеране и Ялте считалась зоной английских интересов, и СССР туда не лез. Англичане в Греции уничтожили коммунистическое партизанское движение и установили после этого военную диктатуру. Италия сдалась, как я уже говорил, англоамериканцам. С Италией тоже брали репарации, но немного. СССР с Италией получил свою долю кораблями ее флота. Про что-то еще, полученное нами с Италии, не помню. Франция, ее освобождали англичане с американцами. Благодаря сражающейся Франции де Голля, ее не признали союзником Рейха, и даже наоборот, она считалась страной-победительницей. Хотя даже в моей истории в отрядах де Голля было на порядок меньше бойцов, чем в армии союзного Гитлеру правительства маршала Петена. Испания и Португалия в войну не вступали, так и числились нейтралами. Мы в Испании даже ничего не предъявили за их голубую дивизию под Ленинградом. В конце войны и после ее окончания многие нацисты укрылись на землях Испании и использовали ее территорию для дальнейшего бегства в Южную Америку. Бельгию, Голландию, Данию освобождали англоамериканцы. Этим странам ничего не было предъявлено. Ведь войну они нам официально не объявляли, хотя из их граждан и формировались части вермахта и СС. Они вроде как были жертвами Рейха. Германия. От Германии отделили Австрию. Австрия была поделена на оккупационные зоны, нашу и союзников. Но Хрущев, кажется, в 1955 году наши войска из Австрии вывел. Австрия осталась капиталистической и нейтральной. Но так же, как и Швеция с Норвегией, гадила нам помаленьку. Судеты вернули воссозданной Чехословакии. Восточную Пруссию, по большей части, отдали Польше. Но около трети с Кёнигсбергом СССР забрал себе. Кроме того, от Германии был отрезан хороший кусок на ее восточной границе в пользу Польши. Югославам тоже вернули земли, которые немцы у них аннексировали в 1941-м. Эльзас, Лотарингию опять вернули Франции. Оставшиеся земли Германии были поделены на зоны оккупации. Восточная треть с Берлином – наша зона. Остальное – американская, английская и французская зоны оккупации. Собственно, в рамках этих зон и были созданы в 1949 году два немецких государства – капиталистическая ФРГ и социалистическая ГДР. ГДР, кстати, была нашим самым верным союзником. Армия ГДР считалась самой боеспособной в Европе после советской армии. Спецслужбы ГДР иногда действовали даже более успешно, чем их советские коллеги. «Была?» — вскинул брови Сталин. «Это длинная история, товарищ Сталин. Итог хрущевского переворота в 1953-м и деятельности его последующей в конце 80-х годов. СССР тогда вывел свои войска из ГДР и согласился на объединение Германии на условиях американцев. ГДР не стало, а стала единая капиталистическая и подконтрольная США ФРГ. Давайте об этом позже расскажу, а то если эту тему зацепим, то о ней можно несколько дней говорить». «Хорошо, продолжайте». Репарации с Германии было решено получать по большей части натурой. Вывозили из нее оборудование целыми заводами. Вывозили машины и станки. Флот поделили между союзниками. СССР в счет репараций взял себе контрольные пакеты акций части крупных компаний, активно сотрудничавших с нацистами. Но Хрущев зачем-то вернул контроль над этими компаниями обратно немцам. После войны мы с союзниками организовали Международный военный трибунал, который судил главных военных преступников. Верхушку Рейха по большей части казнили. Кое-кому нарезали сроки. Кстати, Шелленбергу тогда предъявляли только членство в преступных организациях СС. Он получил, кажется, 6 лет тюрьмы, но по состоянию здоровья был досрочно освобожден в 50-м году. Умер в 52-м в Италии. Ходили слухи, что его отравили, ведь ему тогда всего 42 года было. Дальше. Англичане и американцы разоружили в зоне своей ответственности немецкие части, но не расформировывали их. У Англии был план сразу после завершения войны в Европе ударить по СССР, в том числе используя и находящиеся у них в плену немецкие части. Но американцам была нужна наша помощь в войне с Японией, и они тормознули англичан. А потом как-то не срослось. США летом 45-го сделали свою атомную бомбу. У СССР же она появилась только в 49-м. «Почему такой разрыв по времени?» – поинтересовался Сталин. Американцам досталась богатейшая по содержанию урана руда из Конго. Тысячи тонн такой руды досталось. Им тогда не пришлось собирать по всей стране по крохам урановую руду. А Советскому Союзу уран был доступен только в виде сильно бедных руд. Руда из Конго содержала до 60% урана, а урановые руды в месторождениях на территории СССР с содержанием урана не более 0,5%. Мало урана было у нас для исследования и экспериментов. Ресурсов мало было. Вот и пришлось, спасибо опять же Лаврентию Павловичу за агента в Манхэттенском проекте, идти строго по американским следам. Не было у страны ресурсов, резервов для исследования по другим направлениям. Вот и пришлось товарищу Берия, помимо, собственно, создания бомбы, заниматься созданием сложнейших обогатительных производств. «Ну, в этот раз все по-другому», — хмыкнул Сталин. А я не стал переспрашивать, что по-другому. «Продолжу? Отдельно надо про Югославию сказать. Погибший недавно Тито после войны задумал интересную идею. На Балканах за последние лет 50-70 все успели друг с другом перессориться, повоевать, так что теперь и не понять, кто кому и что должен. Чуть не половина территории Балкан является спорной, и непонятно, кто по справедливости должен ей владеть. Вот чтобы избежать в будущем территориальных споров, Тито и задумал создать Балканскую Федерацию в составе Югославии, Болгарии, Румынии, Албании, с возможностью включения в ее состав Венгрии и Греции. Но Греция уже была под англичанами, и саму идею Балканской Федерации Британия восприняла как создание антибританского союза. А Тито еще масло в огонь начал подливать, поддерживая, обучая и снабжая греческих партизан. У СССР была договоренность с Британией, что мы в Грецию не будем лезть. Мы и не лезли. А Тито лез. Из-за этого могла начаться новая война в Европе. За Англией стояли США с ядерной бомбой, а у СССР ее еще не было. Англичане предъявили Советскому Союзу за Тито, мол, либо вы успокоите своего парня, либо отойдете в сторону, и мы сами вопрос разрулим. Вы, товарищ Сталин, попробовали утихомирить Тито, но он вас послал. За этим последовал разрыв советско-югославских отношений. Греческие партизаны все равно были уничтожены. Югославия осталась социалистической, но постоянно критиковала СССР и заигрывала с КАП-странами. От тех ей доставались разные плюшки-вкусняшки. И Англия с США постоянно другим соцстранам намекали: «Отрекитесь от дружбы с СССР, и вам тоже с нашего стола будут перепадать пряники». Дальше я рассказал, как из-за ядерного шантажа в 1946 году на севере Ирана нам не удалось создать Демократическую Республику Южного Азербайджана и Народную Республику Курдистан. Рассказал про план Маршалла, рассказал про войну с Японией и гражданскую войну в Китае. Дошел до Корейской войны. После этого Сталин меня тормознул. «Пока хватит. Давайте вернемся в Европу, к Германии. Ситуация сейчас сильно отличается от той, что была у вас. Но все же, какие вы, товарищ Брежнев, видите шаги с нашей стороны?» Капстраны Европы после войны постепенно объединились в антисоветский военный союз. Вели постоянную антисоветскую пропаганду, провоцировали кризисы в соцстранах. В общем, много гадостей нам сделали. Думаю, что нам надо вести дело к тому, чтобы рано или поздно все европейские государства стали социалистическими, а по результатам войны, как минимум, дружественными Советскому Союзу. Но если с соцстранами, как правило, получалось дружить без присутствия советской армии на их территории, то с капиталистическими странами такое не пройдет. Например, Италия и Франция. Там после войны позиции коммунистов были сильны. Коммунисты были представлены в правительствах, имели большие фракции в парламентах. Но через несколько лет, после окончания войны, буржуазия отыгралась и правдами и неправдами вышвырнула компартии из властных структур. А вслед за этим и вернулась антисоветская политика этих стран. Так что, думаю, нам надо иметь на территории всех стран Европы свои гарнизоны. «Дорого это нам будет», — заметил Берия. «А зачем нам за это платить? Кроме Югославии и Греции с Албанией, нам есть что предъявить всем странам Европы. Они либо активно с Рейхом сотрудничали, либо напрямую объявляли нам войну. Вот пусть в счет репараций и содержат наши базы. Лет на 30-40 этого содержания хватит, а там и новое поколение, воспитанное нами в Европе, вырастет. Англию надо обязательно добивать. Было бы неплохо в десанте в Британию использовать немцев и всех их союзников. Если хотят, чтобы мы меньше им предъявляли, то пусть помогут нам с Англией справиться. Как-то не хочется наших солдат терять в этой операции. Пущай немцы и итальянцы с французами-венграми в первом эшелоне десанта кровушку за мир в Европе прольют». «А ведь циник, товарищ Брежнев», — нейтральным голосом произнес Виссарионович. «С противниками только так. Беречь надо друзей, а они друзьями нам станут только когда делом заслужат нашу дружбу». «Ладно, понятно. А что с Германией, по вашему мнению, надо делать?» «Восточную Пруссию надо забрать всю и даже немного больше, вплоть до Данцига включительно. Это в качестве наказания, так сказать. Полякам ничего отрезанного от них рейхом не отдавать. Вообще Польше никаких приращений и никакого выхода к Балтийскому морю. Потом отдельно могу обосновать, почему. Далее все, что немцы наотжимали у соседей, оставить Германии. Кроме тех земель, что они в Югославии прибрали в 41-м. Позиция такая. Вы, господа соседи, с территориальными потерями согласились сами. На немцев войну работали и палец о палец не ударили, чтобы возвернуть взад потерянное. А Советский Союз не подряжался за вас ваши же проблемы решать. Если, к примеру, чехи не захотели за свои судеты воевать, то почему советский солдат должен за эти горы кровь проливать? Колонии, что в Африке немцы с Британией поимели, пусть немецкими пока и остаются. Нам все равно туда пока не дотянуться, а кому-то другому отдавать. С какой стати? Разве что рудники урановые в Конго себе забрать. Нацистская партия и все нацистские организации распускаются и запрещаются. Люстрация и пожизненный запрет занимать руководящие и выборные должности для нацистских руководителей всех уровней. За исключением тех, кто делом помогал нашей победе или проявит себя в войне с Британией. Все военные преступники должны быть выданы нам для суда. И должно быть полное содействие в выявлении и поиске таких преступников. Думаю, имеет смысл немецких военнослужащих, что сейчас в Восточной Пруссии сидят, вывести на территорию Союза, сформировать из них рабочие батальоны и пусть в Белоруссии и Прибалтике восстанавливают все ими порушенное года 2-3-4. СС однозначно расформировываются, фильтруются и вывозятся на работы в СССР. Остальная немецкая армия сокращается до 1,5 миллиона и используется под советским командованием в зачистке западноевропейских стран и в десанте в Британию. Нашим военнопленным и гражданским вывезенным немцами в Рейх, кроме, естественно, скорейшего освобождения, всем использовавшимся на работах, немцы должны заплатить зарплату по актуальным расценкам. Если у какой компании не хватит средств рассчитаться, то такая компания должна переходить в собственность СССР, с тем, чтобы уже Советский Союз производил за эту компанию все выплаты. Граждане других государств, содержащиеся в концлагерях и тюрьмах, должны за счет Германии возвращаться на родину. Расчеты за их работу пускай сами между собой решают. В Германии, естественно, амнистия всем политзаключенным. Строго следить, чтобы уголовников не выпустили. До окончания войны в Европе и на Тихом океане все решения и действия правительства Германии, местных органов власти и судов должны проходить согласование и утверждение в Советской военной администрации в Германии. Когда с войнами разберемся, можно разрешить выборы и формирование нового правительства. Советские военные базы в Германии размещаются сроком на 50 лет и содержатся за счет Германии. Репарации, думаю, имеет смысл получать натурой. Заводы вывозить из Германии не стоит. Пусть новые для нас сделают. Корабли-суда, машины-трактора тоже пусть для нас сделают. Кое-что из вооружения можно с них поиметь. Можно в счет репараций забрать контрольные пакеты акций у компаний, особо отличившихся в сотрудничестве с нацистами. Ну и на время вывести к себе ученых-конструкторов-инженеров, что работали в урановой, ракетной и других военно-прикладных программах Рейха. А вот, чуть не забыл. Конфискация в пользу СССР всех средств со счетов нацистской партии и нацистских организаций. Потребовать от Швейцарии выдать нам все, что нацики в их банке заскладировали. Выдохнул, встретился взглядом с Берией и добавил. Допуск наших сотрудников для работы в архивах спецслужб Рейха. Расформирование этих спецслужб и формирование новых под нашим контролем. Вот вроде бы все, что в голову приходит. Могу еще подумать и позднее доложить. Уф, наговорил и наговорился. Но не отпустил меня сразу Сталин. Гонял еще по разным темам пару часов. А потом озадачил, ну как без этого, написанием развернутого доклада на тему всего сегодня проговоренного и не только. От лекции в Академии Виссарионович меня не освободил. Буду до обеда премудрости вещать слушателям, а после обеда бегом на Лубянку писать воспоминания о будущем. За неделю надо успеть краткий обзор наваять. А затем пирожок, приманка, поощрение, командировка в Минск на мирные переговоры с немцами и на переговоры с союзными американцами.